Первым была земляная броня с гранитным чакра-покровом. Тут пояснять я не буду. И так все понятно. Второе дзюцу. Пылевое облако. Это техника против сенсоров. Создано же оно по лекалам туманников с их сокрытием в тумане. Ну и третьим шло земляное погребение. Данный хардкор убиения был очень похож на погребение Джинчури Кисуны, превращение жертв в сочный фарш, из того, что я видел о будущем, когда-то давно в прошлом. Одна техника пассивной защиты, другое дзюцу, для скрытия создателя и поиска целей, и третий навык Датона, предназначен для применения минно-засадной ловушки, из которой выбраться практически нереально. Целых три достойнейших техники, включая их тесты и испытания, и всего за 20 минут с шаринганом. Это невероятно быстрый прогресс. Понятно теперь, почему столько гениев в клане Лупоглазых рождается. Скорострелки Рикуда, аналогично Учихам. Все эти дзюцу быстро пополнили и мой арсенал. Вторым номером, поскольку Суитан являлся пусть и неразвитой, но вторичной стихией всех Узумаки, я осилил его применение, но лишь на уровне слабых техник, ранг Д. И, да, чудес не бывает. Перечень этих самых техник был уже намного скромнее первостихии Датон Дзюцу. И шел простейшим удручающим образом. Обычное создание воды, водяная пуля, лужа засада и, с громадным перерасходом чакры, на самом пределе Кейракуки в стихии Суитана, Мизубуншин. К сожалению, лимит. Один водяной двойник. Больше становилось ощутимо мерзко организму. Чакра каналы целых 20 минут натурально корежила фантомными болями. Но помощь от Акихиро Хирошидона, медика Буншина, который был куплен за взятку для госпиталя, сейчас очень спасала, ведь лечил нас пусть и клон, но зато это был профессионал ранга плюс. На этом личные возможности по контролю воды исчерпали себя от сегодня и до поры кварталов. Минимум, я не Индра в тушке соске, жрущий стихию за месяц, и показали всем очевидную суть, а именно, будь у тебя хоть 5 шаринганов, хоть мангикё, и даже 100 каге буншинов с мангикё, пока ты, лично, потом и кровью, не изучишь стихию, не адаптируешь кейракуки, и улучшишь контроль данной стихии, до ранга Б номинально, то тебе не видать сильных техник от слова вообще, никогда. Однако, поскольку я нереально жаден, то, невзирая на смех красноволосого братца, Катон и Райтон все же попробовал изучить, на спор, но, увы, не получился. Катон и Райтон, только насмешка в виде недокатона, дешевый зачаточный фейк от Димона. А, мой контроль огня был невероятно ужасен даже по меркам детишек Академии Шиноби. Осилил, исключительно упражнения по раскачке кейракуки в виде шикающих вспышек. Вот и весь личный позор Узумаки Вакаши. Наколдовал искру, на пальчике, и ей же, чихнул, и теперь, буду, карапузов в яслях кошмарит в безлунные ночи. А само шоу раскачки Катона строилось и далее рушилось следующим образом. Когда я почуял, как продвигать огненный элемент, запомнил теорию и упражнения учителя, попробовал повторить, естественно, с шаринганом, и несколько раз, с переменным успехом, и, что логично, очень быстро уперся в естественный для всех новичков тупичок. Плюс, как следствие, обогатил часть своей родни на финансы, проспорив ставку размером в 5000 рехитрицу Хаэра Узумаки, еврею. Никаких драконов огня, великого уничтожения и даже элементарных цветов феникса с имбашаром огня. Нет-нет, это так не работает. Вообще, тут все справедливо. Хочешь чужой элемент, паши как раб на галерах. Даже третья предрасположенность – это как эверест для освоения дзюцу у претендента к новой стихии. Ну и пусть, подумал я на насмешке Хаэра, с его парой клонов, активных демотиваторов личного роста шиноби. Смейтесь, смейтесь, все равно, на взгляд обывателя 21 века, элементарно создать огонек для костра на природе, или нагреть жидкость. Это, в нужный момент, может решить многое. Шаринган отлично запомнил всю демонстрацию патриарха, а техники Яманака «Идеальная память» перенесли новые знания, примехонько в мозг, навсегда. Как говорится, учиться, учиться и еще раз учиться. На шаринган надейся, но мозг прокачивать не забывай. И уроки бери только у профи, то есть в плане техник огня у потомков дядюшки Индры и их родни. Ясное дело, что Рейку-сан, по понятным причинам, мы звать не стали, а сам Хайра знал лишь основы Ц-ранга Катона. Но зато, по словам бывшей Учихи, он имел очень хорошую базу для развития стихии огня, и, Конечно, в этом моменте, барабанная дробь, я ее скоммуниздил, и, на полочку памяти запасливо положил. А на остальное, в том числе и насмешки неандертальцев, клонов Хейра, мне откровенно было плевать, с высоченной горы. Ну, подумаешь, Катон осваивать придется достаточно долго, полгода, год или все 5 лет, ничего страшного, переживу, как-нибудь подобную мелочь, и от этого стану только сильнее. Ну а дальше, посмотрим, так далеко заглядывать, сейчас, нет резона. Наконец, после Катона, пришло время обмена Фуин, и как только Хайра обучил создавать свои говорящие за себя свитки и технику, парализация тела, усыпление, и собственно дзюцу треугольный барьер, мне, увы, пришлось распрощаться с ценным презентом Шисуи, и отдать чудо-глазик Хейра, а затем обучать уже Аники своим личным навыкам. Такие дела. Подотон дзюцу же, я, по огромной просьбе патриарха, за благодарность, выдал довольно ценные плюшки, 2 личные техники. Поверьте, это показывает серьезное доверие между шиноби в одном клане, или, даже, между родней в семье. Первое. Подрыв земли, авторская дзюцу изъятия из почвы камней с их дальнейшим подрывом, защитная техника ранга С. Второе. Земляные свистящие пули. Это личная модификация изначальной датон дзюцу земляных пуль, и их эволюция с ранга С до уровня техник ранга А, включительно. Ну и, на третье блюдо, шла датон Дорюхаки, великая земляная стена. Это уже железобетонный ранг А, для защиты от любых атакующих дзюцу. Проверено на Сусана Учихи, 3 раза, и если, не уникальный Буртингу, земляная стена устояла бы однозначно. Предпоследним же шло, производство печатей. Тут, я, поделился созданием, следующей, пары свитков. Первым номером, печать подавления чакры, и, вторым, печать сенсорный поисковик. Это, квадратный барьер 100x100 метров, переступая который противник будет сразу же обнаружен, а установщик печати, скрыто или на выбор громко оповещен. Теперь, по Фуин дзюцу, тоже, все, как говорится, не богато, но и так хорошо. Остальные боевые фуины, мы с Аники, и сами уже знали, а, если и нет, то значит, они не первостепенны сейчас, а потому, их отложили на дальнейшее изучение. Ну и под занавес, шла демонстрация техник инь-ян. Тут, вообще, не жалею об удачном обмене с Хайра на вышеуказанные катонный суетон дзюцу. Я отдал брату сразу 2 дзюцу. Первое – нити чакры, и, соответственно, эффективная тренировка контроля с их помощью. И, второй – полезный и, вместе с шаринганом, крайне легкий для освоения арсенала Иринина, дзюцу поглощения чакры. Исключительно медицинский его вариант, основанный на нейтральной мед чакре. И, вот, именно на последней покупке, изученной силами Мангикё, Аники выглядел пораженно. А далее, когда хорошенько распробовал технику и понял, насколько это выгодно, во всех смыслах сразу, он стал заметно светлее лицом. Но оно и понятно. Стержней чакры в хранилище патриарха достаточно, а вот личной чакры, даже для Узумаки Джонинов много никогда не бывает. Плюс контроль поднимать очень трудно без шарингана. А вот, мои, ириенинские дзюцу, пусть медленно, но стабильно решают эту проблему, не прибегая к более сложным путям Узумаки, вроде опасной печати хранилища чакры, и тем более, запретным разделом джу и дзюцу, и инфуин. Ведь инфуин, это, в первую очередь, что, правильно, это уже, средний уровень стихии инь-ян, и, лишь, во вторую, минимальный порог, ириенина ранг Б, в контроле инь-ян именно обеих их составляющих. А, так, постоянно иметь в кармане запас из мед чакры, это очень полезно, и продлевает жизнь в сложных ситуациях карьеры шиноби. Плюс из-за специфики, столь дорогие вещи как стрежни чакры использовать рекомендуется лишь на себе, либо по энергетике совсем близких людей из родни, так что их никто не сворует, для жизни опасно. Часом позже, мастерская Вакаши Узумаки, проводив брата до границы квартала и, пожелав ему смотреть в оба на дуэль Данзо с Фугаку, я вернулся домой. Идти вместе с Хайра на поддержку союзника, лично, было крайне невыгодно. Зачем раньше времени знать все иконахи, что я вышел из комы, верно, незачем. Отправил 5 клонов Хинге, в сопровождении главы, отправил, и, хватит, большому хантю страховки. А сам же, в это время, уселся на козырное кресло от Яманака, смотреть следующий матч, осенний сезон Учиха против Шимуры, по интернету, от секретного репортера «Слепой кролик», что уже дежурил на месте стрелки Рамсы. А когда к водопаду истины подошли, и они ки склонами, то обзор битвы заиграл новыми красками, обещая быть вообще запредельным в деталях, и почти с полным присутствием. В 6 репортеров Буншинов. Поэтому, кстати, мою любимую юбки, приличия и выгоды ради, я, тоже позвал на просмотр дуэли двух мастодонтов. Посидеть, получая опыт, в ее кресле приданном, медитативно, вдвоем. Но, поскольку ее чакра-резерв относительно мал, для часовых новостей посиделок и супершлема от Яманака, девушка, вежливо отказалась, и, побежала, заниматься подготовкой к лечению чакра-каналов в руках, по методике Акихиро Хироши. К радости юбки, ее, мы, тоже сегодня купили. Наконец, разместившись с комфортом, в своем кабинете, я, приготовился и прикрыл глаза. Дзюцу разговор разумов. Дальний маяк, уже по привычке, активировал быстро и соединился со всеми агентами. Поочередно. Затем, создал отдельную линию для ментальных переговоров со слепым кроликом. И, по отработанной схеме, начал прием регулярных картинок от любимого мной ощущения Бейкугана с его сферическим полем зрения. А меж тем к водопаду истины уже подошло много зрителей. Начиная с таких людей, как главы кланов Канахи, Узума Кихейра, Хьюга Хиаши, Курама Ункай, Инузука Курама Утатани Кахару, Сарутоби Хирузин, Хатаки Какаши и временный представитель малого клана Шимура Дайсуки. Далее шли наследники кланов Яманака Инаичи, Нара Шикаку, Акимичи Чоуза, и что удивительно, даже малыш Учиха Итачи прибыл в сопровождении пары джонинов. Ну и, конечно же, сами участники дуэли, Учиха Фугаку и Данза Шимура. Оба стояли на месте ринга, посреди озера, и предусмотрительно смотрели, каждый в свою сторону, плюс на зрителей из личной поддержки. Также, при более детальном осмотре зрительских мест, произошло опознание трех следующих для меня важных персон с берегов. Естественно, кроме охраны анбушников, Джирай, в лагере Хирузина, на верхушках деревьев, за каменным Хаширамой и, напротив, Хьюга Ичира с силами Ириненов и Акихиро Хироши. Остальные медики же, стояли, правее, отдельным лазаретом, сразу за статуей Мадары. Ну, а, еще дальше, и, в 100 метрах за ними, что, стоп, переспросил я агента, кролик, это, сейчас, была, правда, Каташизуне, позади Хьюги Ичира, а, ведь, верно, босс, удивился слепой кролик своей слепоте, и, продолжил доклад, еще более эмоционально, а, Синджутсу Надита, здесь какими судьбами, пришла поболеть, за Шимуру, нет, ну, серьезно, она же с Данзо не дружит, а, босс, как ее свинья, с мясником, подумал я вслух, категорично, не общается, тут, что-то нечисто, второй мыслью, ответил я кролику. Срочно, проверь обстановку, под озером, и, как можно детальнее просмотри дно, озеро довольно большое, 1 минуту, босс, готово, взволнованно рапортовал наблюдатель, обнаружен мальчишка, с кепки Гинкой Макутаном, это же, Тензо, Буншин показал мне картинку человека, в знакомом, шлеме-маске, очень узнаваемых форм, ай, да, Данзо, ай, молодец, рассмеялся я, вслух, понимая задумку, старого интригана. Босс, в чем дело? Переспросили, по очереди, сразу 3 клона, в том числе, и тот самый дубль под Хинге, что был связанным, у большого брата, Узума Кихейра. Дело, то, в том, ответил я сразу всем, что, Шимура задумал подставить мальчишку. В нужный момент, Данзо, ударит Макутаном на полную мощность, древесной стихией, а затем, спишет все, на несчастный случай в виде бойца с уникальным геномом, последнего Синджу. Естественно, достраивал я рассуждение, столь ценный кадр, никто не убьет, Цунади не даст, ну а, Фугаку, КХМ, в Канахе, Учих еще много осталось, поэтому и, Шизуни с Хьюго Ичиро, сейчас активно общаются, подхватил мысль кролик, медичка Ката Шизуни, посредница, у Синджу Цунади, а Ичиро Хьюго, вывел ее, на корешка Тензо, и, теперь, белоглазый с блондинкой, ждут момента, похитить подростка у Данзо, под самым носом тени Канахи. Эх, вздохнул я, жаль, Фугаку, нормальный мужик, но, похоже, его уже, Хьюги, Синджу, Хирузин и Шимура, заранее списали. Согласен, босс, ответил связанный Ухаира, и Чиро Хьюга, без разрешения Хиаши, не мог пойти на подобный риск. А, значит, белоглазые уже знают о Тензо, и, молчат, большой брат, тоже, согласен, и подтвердил твою мысль версию, как глава клана Узумаки. давно было понятно. Хмык, вырвался сам. Что Хиаши, та еще ушлая задница. Этот, пучеглаз Хьюга, пытается усидеть на двух стульях, раскорячившись, одновременно, как предсказуемо политически, и, банально, во всех смыслах сразу. А тем временем бой уже начинался. «Готовы?» – спросил Хирузин Сарутоби обоих соперников. «Да», – отозвался Фугаку. Данзо же просто кивнул и встал в защитную стойку. «Тогда», – поднял руку, третий Хокаге. «Начал, подождите», – раздался громкий голос патриарха красноволосых. «В чем дело Узумакидона?» Тут же, переспросил его Хирузин, а Фугаку с Шимурой моментально стали сверлить подозрительным взглядом. Третий глаз Кагуры, не обманешь, облил гневом, глава Узумаки, всех присутствующих. Дуэль изначально, бесчестно, под озером, прямо под нами, в засаде сидит человек, с Кеккигинкой, Макутаном. Книга вторая, шаг 13, центра Нафуку, дворец наместника Даймё, стол приемного кабинета, Таджира сама. Послышалась просьба советника внешних дел. «Пожалуйста, оставьте работу и мне, вы же, наместник всей префектуры, отдохните немного», участливо попросил Широйкангусу. И, с помощью рук и объемного живота, подхватил отчеты убытков стихийного бедствия со стола главы города Анафуку, дальнего родственника, Таджира Ятанару, а после, присел за означенный стол, с разрешения хозяина помещения. «Вначале, доложите обстановку, Широй-сан». Прищурившись, внимательно читал донос даймё, наместник, раздраженный и усталый. «Я хочу слышать ваши прогнозы по разрушениям в моем городе». И, первоочередное, южный районный, надавил акцентом мужчина и злобно зыркнул, уточнив, кто виновник инцидента торнадо в Анафуку. А затем, хозяин города, приготовился делать пометки на очень особом листе. «Награды за голову». «Да», нервно, сглотнул советник, склонившись в сидячем поклоне, не поднимая головы. «По первым подсчетам недостойного вашего подчиненного, повелитель, погибших в южном районе всего 672 человека, но две трети их смертей лежат на совести криминала. Так мало убытков и погибших», сильно удивился сухопарый Таджира, и кое-что, вспомнив, через пару секунд, приказал уточнить по деталям последних событий и участников. «Не совсем, повелитель», втянул голову Широй, но продолжил, трусливо. «Доносчики говорят, что квартал практически разграблен бандами якудза. А, вот, сама стихия торнадо, что удивительно, изувечила всего 5 улиц и сильно порушила только 38 домов». «Так», задумчиво выдохнул делающий подсчеты хозяин. «Округлим, пожалуй, погибших до 5000 человек». «Да, хай», Таджира сама закивал, разъясняя далее Широй. «Черноногих крестьян мы, естественно, не считаем, только тех, кто платит налоги, граждан, и, прошедших таможню, гостей города». А также, начал перечислять толстяк погибших людей, но был прерван, на полуслове. «Не уходи от темы, Широй-сан», раздраженно, цыкнул Янтанару Таджира. «Ты, нашел, зачинщика катастрофы, хотя бы, подозреваемого, прошло уже, достаточно времени». Глаза хозяина стали прожигать дальнего родича. «Мы, с тобой, лично видели, в небе, человека, прямо над Анафуку. И, я, хочу знать, кто именно устроил, весь этот хаос, а, и, торнадо, Биджу, его задери. По поводу, большого смерча, который объял весь Анафуку, не знаю, Таджира сама», повинился советник, и, чувствуя, гневный срыв раздраженного шефа, очень быстро исправил доклад. «Однако, торнадо в южном квартале, очевидцы, в словесном портрете, винят, Шиноби Акацучи. Это, сын, Сандэми Анаоки?» Сбился от сильного удивления спросивший наместник. «Только он, летает без призыва, повелитель», кивнул собеседник. «И, конечно, его отец, Анаоки Дона. Но, я сомневаюсь, что это, взаправду, они, а не Хинге. Многим, свидетелям, подчистили память, амнезией. Пострадала, даже Синджу Цунади Дона, а она, как вы знаете, сильная кунайчия с ранга, плюс Иринин, аналогичного уровня и репутации. Старый карлик, раздраженно цыкнул Таджира, носатый летун, слишком горд, и следы заметать не стал бы. Репутация, Широй, камню не выгоден конфликт, с поражением в войне, года не прошло, как земля подписала капитуляцию. Но, с другой стороны, задумался Янтанару Таджира, если и Цунади вырубили, но при этом оставили в живых, то виновник однозначно боец уровня Каге. А вот это очень большая проблема. Поэтому, Шрейсан, наместник, наконец, выдал решение, мы, сделаем вот, что, назначь Камелеон Рё, за достоверную информацию, о шиноби с подобными силами, летуна, и, пусть будет, еще, сверху, 99 миллионов, именно, за голову подобного наглеца, сколько, переспросил удивленный толстяк, о сумме целого дворца префектуры, и, даже, облизнул жирные губы, подобострастно и трусливо, уточнил у господина, Таджира сама, АМ может, попросим клан Ямонака, услугу у менталистов, это чуть-чуть, самую малость практичнее, ты, сейчас, серьезно, удивился правитель, довольно бредовой мысли жадного Широя, сам, готов пустить, к себе, в голову, постороннего, шиноби, и, узнать все свои тайны, я, предлагаю, вот что, быстро затараторил расчетливый пухляк, взять наложницу у мозголомов, за четверть этой суммы, одноразовая девка, да будет, нам сведения, из моей головы, а потом, тихо удавим ее, откупившись, таким же налогом шиноби Канахи, нет, категорично отказался наместник, ее-то мы удавим, но, пока она будет в твоей голове, кто знает, сколько еще с ней туда залезет соклановцев Ямонака, о последствиях, надо думать, да, Шрейсан, о перспективе, сил победителя в прошедшей войне, ты, предлагаешь, мне, после казни девчонки, еще, воевать со всеми мозголомами Канахи, а если, мы, затронем интересы Сарутоп, внезапно, замолчал на полуслове сухопарый мужчина, манипулятор всего Анафуку, повелитель, забеспокоился Шрейкангусу, однако, через секунду тоже умолк, но, затем, разговор обоих мужчин, как ни в чем не бывало, продолжился, но в обезличенном, даже, более монотонно тихом ключе, а, пока, Таджира Янтанару с Широем Кангусу продолжали тихо общаться, деревянная ножка стола, за которым сидела важная властная пара, изменяла свою форму, незаметно, быстрее и быстрее, под покрытием паркета, наместника города, с подчиненным, за ногу, полностью, оплела деревянная живая лоза, далее, с помощью лимфы Кагуи подчинив организм хозяина всего Анафуку, после чего, прикрыв веки, Таджира на секунду ушел в себя, а, вот, когда, его глаза медленно открылись, то, сквозь зрачки 40-летнего мужчины, на трусливого человека, советника по внешним делам, Конгусу, смотрел уже совсем другой, тяжелый взгляд, теневого манипулятора, и многоопытного интригана-притворщика, тысячелетнего существа, тоже место, аналогично, время, слуги богини, даже, так, мысленно восхитился Белый Зицу, уникальнейшей находке, портрету, из памяти наместника Анафуку, мы, я, наконец-то, увидел, рогатую голову высшего небожителя, он, похож, на Кагую Ацуцуки, спросил белый гуманоид Подзетта, у своего напарника, более древнего, но идеального дубля, Макутан Мухоловки, под номером Приме, к сожалению, слишком далеко, и, в три четверти, со спины, видел человеческий наместник, высшего, задумчиво протянул старый белый Зицу, ответом, своей, молодой Макутан версии Зицу Подзетта, да и, что взять со слепых презренных людишек, они, даже, без Шарингана Рикуда, остались практически. Про Бьякуган, с Риннинганом мамы, вообще, не стоит упоминать. А так, взвесил решение главный гуманоид. Если сравнивать с памятью старшего Шразицу, то мужчина Ацуцуки отдаленно похож на великую богиню кролика, силой, и, особенно рогами. Это, ведь, хорошо, да, спросил молодой гуманоид Подзетта, у старого близнеца. Значит, мы, наконец-то, напали, и, найденный след, подтвердился, нужно уточнить. Кивнул шпион-паразит Приме, и начал аккуратно стирать память жертве, о событиях и своем пребывании, в организме префекта, Таджира Янтанару. А, почему, не останешься, в теле наместника? Удивленно, видя, процесс выселения старшего инфильтратора, спросил младший шпион Зетта. Удобно же, в теле правителя, больше возможностей открывается у нашего совершенного вида. Ты, слишком молод, и не понимаешь. Ответил старик, белый Зицу, молодому собеседнику. Господин Шира установил главное правило конспирации. Человеческих правителей не захватывать никогда, без сверхважной нужды. А, все, потому, что, власть всегда на виду. И, подмену, так или иначе, обнаружат. Да и, потомство Рикуда, в некекке ген человечестве, хмыкнул довольно Приме, почти исчерпало себя. Еще, лет 200 назад... Чакры, в обычных людишках, было в три раза больше, а теперь осталась лишь горстка шиноби, и даже их организм нас долго не выдержит, а уж простые горожане-вырожденцы, тем более, это радует. Понятливо кивнул Зетта старшему собеседнику. Значит, план выполняется идеально. Великой матери не нужны ведь вольнодумцы, да, нет, конечно, усиленно размышлял старик. Но, раз Ацуцуки мужчина оставил Цунаде в живых, значит, учуял кровь великой богини в ней. А господин Широзицу, если ты забыл, тоже приказал не трогать последнюю Синжу. Значит, умнейшие существа думают настолько одинаково? Спросил удивленно молодой паразит. Истина, так, подтвердил старик и сразу уточнил. Кстати, где Цунаде сейчас? Опять гуляет или уже вернулась в деревню, в Канахе? Проверив, закивал часто Зетта, но затем внезапно к чему-то прислушался и еще более удивленно спросил. А разве Макутан может пробудиться не у реинкарнации Ашуры, а старик? В чем дело? Сразу стал серьезнее Приме. Подробности, говори быстрее. Агент Цару из окраин Шиномари, лес смерти, докладывает. На дуэли Данза Шимуры против Фугаку Учиха только что обнаружен подросток с кетки Гинкой Макутаном. Невозможно, прошептал старший. Лишь чакра Ацуцуки может пробудить Макутан с Риннинганом. А Мадара потерял искру Рикуда и умер совсем недавно. И, опомнившись, вновь перешел на ментальный монолог. Братья реинкарнации абсолютно всегда перерождаются парой. Быстро бормотал главный Зицу. И время только-только для перерождения отпрысков Хагорома пришло. От блондинки Цунаде тоже был слабый запах Макутана. Подкинул внезапную идею Зетта. Точно, на редкость эмоционально, в прозрении, воскликнул гуманоид-долгожитель. Медичка из Синжу является приманкой, поэтому ее и оставил высший Ацуцуки в живых. Он хочет найти следы Ашуры и пожрать внука Рикуда, чтобы узнать, куда пропала великая мать. А этого никак нельзя допустить. Что же нам делать? Тоже сильно заволновался молодой напарник-паразит. Немедленно отправляйся к господину Широзицу, а я пойду на перехват макутонщика из Канахи. В этом деле нужен опыт, а он у меня есть. Канал связи с агентом Сару освободить. Старший, все-таки, лес смерти. Там сигнал соединения очень долго идет. Плевать, начинай процедуру. Быстро ответил главный гуманоид и рванулся всей силы к месту дуэли Учихи с Шимурой. Прямо через окно и далее, сквозь палисадник. Тогда я прикажу агенту Сару тебе подчиняться. Вслух опрометчиво крикнул младший вдогонку. Время ожидания приблизительно пару минут. В дороге перехвачу связь. То же место. Минуту, долой. Кунайчи Акацуки. Выбитая рама форточки кабинета ветром подернула штору, и бумаги, что лежали на столе наместника, подхватил сильный воздушный поток. Листки закружили в диком танце по убранной комнате. 5 секунд, явно шныряя в поисках чего-то, но не найдя своей цели, начали собираться в маленький смерч. И далее, по мере его разрастания, образовали женскую фигуру с крыльями. Она полностью состоялась из 1000 клочков белых фуин-листков. Эта фигура протянула правую руку, и моментально самые новые бумажные отчеты, интересующие эту женщину, организовались в аккуратную стопку. Сами отсортировались по свежести чернил и следом запрыгнули на подставленную миниатюрную ладонь шпионки организации Акацуки. Глаза Конан, а это была именно она, пробежались по тексту, быстро нашли самую нужную информацию и проследили, чтобы остальные улики ее пребывания здесь исчезли. А пока бумажная техника оригами. Стирание крыльев работало, очищая комнату. За Конан та позволила себе уйти в размышления ненадолго. Нагата оказался прав. Крутила мысли шпионка. Рогатый бог был в Анафуку, и Зицу зачем-то ищет его скрытно. И причем давно. А еще задумчиво прикусила пирсинг под нижней губой женщина. Он что-то неразборчиво хрипел шепотом про некое пробуждение силой Макутана. Жаль, растение быстро опомнилось и стало бормотать свою тарабанщину тихо. Увы, не расслышала окончание, но, рассудила Конан, все, что связано с рогатым богом мужчиной, Пейн признал крайне важным. И раз даже Зицу побежал как ошпаренный прямо в объятья Канахи с ее кучей сенсоров, то дело того явно стоит. Надо лететь, кивнула себе Кунайчи и превратившись в бумажный самолетик, с порывом ветра, выпорхнула через окно. То же место. Плюс, минута, долой. Агент-то бы. Как только белые Зицу и Конан покинули комнату наместника, в тени ее потолка проявилась воронка из чакры. Это было прозрачное дзюцу искривление пространства, камуи. Данная техника дзюцу, если нужно, была практически незаметна в сенсорике и, как следствие, главном слое реальности этого мира. Конечно, если ты не Рикуда Санин или, как минимум, Узумаки Мита, знающая очень многое о барьерах, включая пространственно-духовные аномалии, сфер шинигами, но сейчас речь совсем о другом существе. Как интересно, прошептал человек в оранжевой маске с отверстием для одного глаза, и, вторя ему, неразборчиво, вслух, сказала его альтер-эго, напарник по имени Табы. Абита, как думаешь, что они делали тут? Спросил Химера сожителю второй половины своего тела. Сейчас проверим. В отверстии для зрачка, ответившего человека, зажглись три томоя, и параллельно этот шиноби в оранжевой маске просмотрел память глаз своих жертв. Пусто. Шпионы Мадары подтерли воспоминания наместника. Плюс записи украдены, Конан. А советник по внешним делам уточнила альтер-эго Учихи. Абита, проверишь Роя Кангусу. Им занимался молодой Зицу. Ну, проверь. А сколько раз тебе говорить, беляк-глупец, Хаен, не называй меня этим именем никогда. А тем более при шпионских бумажках. Тобби, хороший мальчик, законючило мгновенно существо. Не обижайте Тобби. Ладно, белый, кивнул брюнет и вышел из портала. Посмотрим теперь, что покажет нам Широй Кангусу. И Шаринган ренегата клана Учиха превратился из трехтомойного дадзюцу в спиралевидную звезду Мангикё. Ох, это уже намного интереснее. Порывшись в слуховой зоне памяти, удивился отступник брюнет одинокому остаточному образу информации. В Канахе только что появился подросток с Макутаном. А Тобби не посоветует плохого. Шмыгнуло носом существо и, потакая своей шизофрении, быстро поменялась в настроении и теперь явно решала предложить повеселиться. А давай поиграем с Сэм Макутан мальчиком в догонялки, наклонив голову по птичьи, сбивчиво спросила сожителя голодная сумасшедшая химера. А потом, когда победим, я его ням-ням съем, и мы, правда-правда, станем сильнее, прям как Нагата и его Риннинган. Ты точно уверен в этом? На этот раз мысленно спросил Абита. Может, наконец, решимся забрать дадзюцу у Нагата, пока он слаб, я одолею его. Мадара красноволосому уже не поможет. Нет-нет, это мы еще слабы, ответила полубезумная тварь. Мы чувствует это. Ты не Синжу. Сила двух риннинганов убьет нас, а одно недоразвитое до конца око мудреца бесполезно, согласился Абита. Вот-вот, лучше пойдем играть в салочки, братушечка, снова заныло существо. Бум-бум и бо-бо сделаем, Канахе. Шумно, как ты любишь, Аники. Ладно, хрен с тобой, паразит. Глянем одним глазком. Чему-то, лишь ему понятному, ухмыльнулся брюнет и создал воронку пространственного искажения. Тобби, хороший мальчик, отозвалось исчезающее эхо. Не обижайте Тобби, никогда. Книга вторая, шаг 14. Карма чакры 2, шаг 14. Следы для Синжу. Округ Канахи, водопад истины. Вы точно уверены, Хайрадона? Голос Хирузина отражал явные ноты сомнения. Человек с Макутаном в засаде под местом дуэли уважаемых Фугаку и Шимурадона. Здесь полно людей Хьюга, но Узумаки однозначно считает себя лучшим сенсором. Презрительно выдохнул Данза, глядя Узу патриарху в глаза, но так и не сдвинулся с места. Болтология – это ваша епархия, Шимурадона. Моментально отбился Хайра. Я же человек действия. И если Фугаку Дона даст согласие уравновесить дуэль, Макутонщик мной будет предъявлен всей Канахи на суд. Действуйте, Хайрадона. Кивнул Фугаку и пока освобождал место, заметил, как красноволосого попросила Синжу Цунади о чем-то на языке жестов, и после согласия подбежала к нему. Глава Ичизаку Узумаки долго не ждал. Он создал трех кагебуншинов, достал из нательной печати маскирующие чакру плащи, скрыл своих клонов от сенсоров и, спрятав длинными рукавами ладони помощников, все они ринулись к сердцу озера. Далее, Фуинщик с Буншинами организовал построение треугольника, и, когда Хирузин и Шимура тоже отпрыгнули от эпицентра очевидно зреющей техники, Узумаки с двойниками начал действовать очень синхронно. Построение красноволосых разрослось до 100 метров диаметром, а сам треугольник стал равносторонним, после чего мужчина зашел в него и скрыл рукавами плаща свои пальцы. Узу-патриарх пробежал через ручные печати: свинья, собака, птица, обезьяна, овца, встал на колено и погрузил ладонь в воду, а затем громко выкрикнул: «Ниндзюцу, Суйтан, Дайбакугуй, техника водной воронки!» И место дуэли у водопада истины ожило. Под ошеломленные взгляды всех окружающих, техника минимум ранга А создала в водном пространстве водоворот. Это водное дзюцу очень быстро разрослось почти на все озера. Образовались крупные волны. Вода закрутилась по кругу с устрашающей скоростью. 1, 2, 3, 5. Цунаде считала спирали водоворота со статуей Хаширамы, пока техника водной воронки пожирала озеро целиком в центр собственного чрева. Тот, кто скрывается под водой, пришлось признать Синжу, сейчас минимум дезориентирован или вообще без сознания, оглушенным крутится в одной из спиралей водоворота. Узумаки на мелочи не размениваются. Вслух согласился обошедший блондинку Джирая: в таком жестком дзюцу никто в себя не придет быстро. И глаза ближних Юг, Учих и даже Данза с Сандэми Сарутоби были согласны с напарником Ильинина Эсранга и, естественно, стоящий здесь кунайчи. Сейчас многие осознали, почему Мон Узумаки является именно спиралью, водоворотом. А Шимура опять напомнил себе никогда не биться с красноволосыми, если те заняли воду и излюбленно сражаются от обороны. Без трех армий, жденчурики, наемников и, естественно, диверсантов в тылу у врага, под действием дзюцу Суйтан, Дайбакугуй, техника водной воронки, уже спустя 10 секунд сердце озера, 300 метров диаметром, полностью оголило скалистое дно, покрытое илом и хаосом из разброса разнокалиберных камней. А затем, погрузив правую руку, но уже в стихию земли, патриарх Узумаки пропустил за десяток секунд сквозь стенки цу ладони смертельное количество чакры для любого другого Нисинжу или же Узу Шиноби. Опять 10 секунд, и аналогично количеству единиц времени чакра объемов Джонина Эсранга. Энергии было столь много истрачено, что по прикидкам ветеранов войны с Суной, такое за один раз мог позволить себе лишь Биджу, Однохвостый Шукаку. Чакра красноволосого просто пропитала всю воду за несколько мгновений и далее быстро устремилась под поверхность земли, на десятки метров погружаясь в породу из множества смесей песка, глины и пресса сдавленных камней, после чего уже сама земля стала мелко вибрировать, подражая пусть и слабому, но однозначно землетрясению. И вот, после того, как это случилось, три буншина-патриарха, что стояли вверху, на пене гребня волны, не скрываясь, прошли всего две печати: объемную форму ладони и молитвенной внутренней концентрации. Одновременно выкрикнули название следующей, третьей общей техники: ниндзюцу, суйтан, суишаха, техника ударной волны. Большая водяная волна ворвалась в осушенное сердце озера и закрутилась в водяное торнадо. Оно выросло за один выдох, превратившись в огромный столб высотой 30 метров. А после того, как этот столб разросся и вширь до 5 метров диаметра, техника ударной волны, продолжая вращаться спиралью, пошла к своей скрытой жертве, попутно исследуя и калеча осушенное патриархом Узумаки дно озера. Предыдущие же дзюцу водной воронки, которая все еще продолжала работать, ограничивала голое дно озера круглой дамбой, словно высокие стены тюрьмы, состоящие из стихии воды. А тем временем, все, что вставало на пути Суйтан, Суишаха, техника ударной волны, сразу пожиралась и всасывалась в тело этим торнадо, и далее, с бешеной скоростью по спирали, вместе с камнями, илом и рыбами, неслось на высоту 30 метров, строго вверх, брызгая из его головы словно фонтаном. По мере же движения техники, созданной клонами Узу, Цунаде, становилось понятно, что последние дзюцу волны Суишаха целенаправленно ищет противника, и что оно не только к ужасу Синжу может снести с ног человека, но и убить его. А также мыслил рядом стоящий Джирая, что при создании высоченного 30-метрового торнадо создается огромное количество воды. прямо из воздуха. А если есть возможность, то жидкость черпается у ближайшего водоема, или, даже, недр земли. И, его мысли, сразу же подтвердились словами сокомандников, и самим Сандэми. Это, ниндзюцу учителя Нидаймитабирамы, с ностальгией в глазах сказал Хирузин. Ранка плюс добавила подошедшая Кахару Утатане, вот, у кого второй брал суетон дзюцу высших рангов, Узумаки. Кроме них и Табирамы сама, столько водных дзюцу ранга С, в Канахе никто больше не знает. Кивнул ей Сарутоби. Даже свиток Нидайми Хокаге содержит лишь малую часть этих техник, уважаемые. Прервал, говоривших, появившийся, глава Узумаки. Изначально, данный Буншин, в маск-плаще, охранял ближний круг своего патриарха, а сейчас, полностью раскрыл себя как его наблюдатель из амфитеатра болельщиков. Уважаемые, повторился, и представился красноволосый. Я, Каген Буншин Хайрадона, оригинал. Настоятельно просит не вмешиваться в процесс ловли макутонщика. Мы, сами поймаем его, уже, почти изловили, Анбу, крикнула Кахару. Почему, вы допустили живую технику в ближний круг? Он, показал пропуск главы клана. Сенсоры, подтвердили, этого теневика создал лично Хайрадона, вне всяких сомнений. Хорошо, кивнул Хирузин. Мы, подождем, результаты охоты. Клон патриарха ушел, а все остальные... За исключением Синджу Цунади и удивлению многих Хьюга и Чира, которые двинулись вслед за Буншином, вновь стали следить за процессом поиска мнимого диверсанта на дуэльной площадке. А в это время пошла реакция уже из зрительских мест. Определенно, стараясь загладить свой промах и отыскать лазутчика раньше, чем возомнивший невесть, что о себе Узумаки, сейчас в воду таращилось множество белоглазых. В том числе и Хьюго Хиаши, и, даже, его соклановцы, сильно напрягали свои бейкуганы, включая тех, что служили напрямую Хокаге, в славных рядах организации Анбу. Плюс, естественно, прочие сенсоры, не сидели без дела и сканировали окрестности водоема, всеми возможными доступными им методами. Однако, как стало очевидно, в течение долгих 20 секунд, множество людей, сработало поиском, безрезультатно. Ну а, те... Кто нашел, отлично скрывали очень ценный актив Анбуне, корешка. Учиха Фугакуже, аналогично, потерпел поражение, и как только прекратил поиск, то устремил свой взгляд на Цунади с ее Кахэ и Мичира, а затем, вспомнил, что же ему не давало покоя, все последние 20 минут. Как оказалось, дело было вот в чем. Пара ушедших медиков, сенсей-ученик, уже, пересекались сегодня в его поле зрения. Причем, целых 4 раза... За одно утро, и, доверившись своей паранойе, он осознал, почему данные ирьянины общались несколько дружелюбнее, чем положено, и дольше, хотя раньше подобного не отмечалось даже в доносах лазутчиков внешней разведки, следящей, в том числе за Цунади, а также, что еще неприятнее, глава, согласился, с докладом контрактника Рейки от Никабара, в развалинах 40-у, как символично, подумал Фугаку. Водопад истины, многое сегодня вскрыл. Похоже, лишь Узумаки имеют привычку держать свое слово, как долгожители с их репутацией заносчивых снобов. Остальные, в погоне за интересами, большинством, плюют абсолютно на все. И, вот, теперь, нет-нет, но, Учиха стал думать о Хьюге Хиаши, с еще большим скепсисом. Уже, явно, подозревая последнего, в игру на две стороны сразу, к сожалению, бездоказательно, но... Только пока что. Однако, через секунду, отвлекся, поскольку техника патриарха Хайра, похоже, разогнавшись, как следует, что-то все же нашла. Наконец, малая торнадо набрала свою максимальную скорость посреди отмели озера. И, как оказалось, сейчас пожирала черную круглую уродливую, словно склизкий камень с корнями, совсем необычную для канаховских сенсоров цель. То же место, аналогично, время, слуги богини. «Что же мне делать?» – заволновался агент Цару и дополнил вопрос главному белому зицу. «Узумаки, как оказалось, может и лично нас обнаружить». А старший, в ментальном канале, он рассказывал все, что видел напарнику-паразиту, спешащему ему на подмогу. А тот, в свою очередь, рыл носом землю на всех скоростях, несясь месту действия охоты на ценную жертву. «Да, неприятная новость», – раздалось досадой. Господин Широзицу говорил, Узушия и третий глаз Кагуры наконец-то издохли руками параноика Данза, а мальчишка Мадары приказал Кьюби добить всех Узумаки в Канахе, справился с этим, и, только потом пошел развлекаться, с полудохлой женой Индрими. Похоже, кто-то вмешался в наш план, да, спросил Сару у старшего Прими. Квартал Узумаки, с нападения Кьюби, круглосуточно под барьером, я просто не могу незаметно проникнуть в него. Хэйнэм, вот это, всегда было проблемой Узушия, они, слишком развились, и, полезли туда, куда рылом не вышел даже сам Хагорома с его глупым ниншу для плебеев, куда, полезли, красноволосые, в область пространственных техник, бессмертия чакры, и, что самое страшное, печати земли, а, еще, солнце с луной, причем, печать земли, в отличие от идиота Рикуда, даже успели познать, кое-как, и, заручиться поддержкой самого Шинигами. Поэтому-то, нам огромных трудов стоило превратить их деревеньку в руины, и, рассеять всех выживших по самым гиблым болотам этого мира. Но, что делать сейчас? Снова, спросил старшего Сару. Этот, Биджев, глаз Кагуры, как только я вошел в зону действия, сразу меня обнаружил, трижды пытался, и, торнадо, сразу, бросал ловить пацана. Он, менял курс в мою сторону, точно. Ты, сам того не понимая, дал отличную мысль, ответил оптимистично старик. Третий глаз Кагуры резонирует на эмоции, чакру и самое главное, на энергию Сен, особенно, первоисточника, Биджу. И, как только поймают мальчишку с клетками Макутана, следи за ним, неотступно. А, я, как доберусь, навещу одно место в Канахе, где, словно на рынке фрукты в корзинках, глупцы держат самое ценное, на показ в полках витрины. «Покупай, не хочу», раздалось эхо презрения, и, голос белого зицу исчез, то же место, минуту долой, корень Макутана, «Босс, мы держим его», прокричал один из треугольника, Буншинхайра. «Хорошо», ответил, глава Узумаки, и мысленно, продолжил общение, «Сейчас, я, вытолкну, а вы, ловите Макутонщика в водяную тюрьму», создав Мизу Буншина усилием лишь одной воли, что для многих опять стало шоком. Патриарх Узумаки передал тому чакры как не в себя, и, наконец, освободил руки от поддержания чудовищного, во все озеро по масштабу, Дзюцу Суитан, Дайбакугуй, техника водной воронки. Фуинщик отпрыгнул на 20 метров. По пути, за мгновение, пролетел сквозь три простейших печати, дракон, тигр, кролик. Далее, встав напротив торнадо, состоящего из Суитан, Суишиха, техника ударной волны, патриарх раздул грудь и щеки, он смешал нужную пропорцию чакры во рту и выплюнул водную технику ударной колонной воды. Выпущенный снаряд стихии, словно напор из шланга гидранта Бронзбойта, ударил по кокону жертвы в центр торнадо и макутонщика выбило вместе с его деревянным защитным сферическим коконом из плена воды. Тенза со звуком пробки из-под шампанского полетел к Кагебуншину красноволосого, что уже поджидал свою жертву на берегу, и, не успев среагировать, корневик выпустил лишь пару древесных отростков. Буратино все равно облажался и угодил в большую 10-метровую водяную сферу под названием «Водяная тюрьма». И, естественно, под действием Суира Ноджутсу, техника водяной тюрьмы был полностью обездвижен, не имея возможности даже дышать. Оставшиеся два Кагебуншина тоже поспешили на помощь своему собрату и аналогично погрузили руки внутрь Суира Ноджутсу, техника водяной тюрьмы. Тем самым они подстраховали единственный недостаток данного дзюцу, а именно, создали две запасных точки контакта внутри сферы, удерживая этим эффект самораспада Суитон дзюцу от форс-мажоров и прочих случайностей, вроде шаловливых рук затейников из доброй организации Анбуне. Третий глаз Кагуры невероятен. Раздалось сразу несколько возгласов канаховских сенсоров. Даже Хьюги его не нашли, а Узумаки, пусть и заметным трудом, но поймал ренегата. Это, правда, был Макутан? Послышались вопросы из зрительских мест амфитеатра. Много однотипных вопросов перекликалось между собой. Я видел отростки деревьев, которые выпустил пойманный тип. Деревня в листве выросла на легендах о Шадайме Хаширами, но вживую эту стихию кепки гинкай дерева из молодежи не видел никто, только матерые старожилы что-то еще помнили. Действительно, Мокутон, Хирузин, медленно, по слогам смаковал давно забытое слово, а затем, также медленно, вместе с Кахару повернулся к Шимуре и вопросительно поднял бровь, с очень большим ожиданием ответа, в подтексте немого вопроса, но тот мрачно молчал, как всегда. А на дне озера, между тем, Патриарх Узумаки повернулся к единственной кунай С-ранга и, глядя в глаза легендарному Ириенину, достаточно для всех окружающих громко сказал: «Цунади Дона, вы признаете, официально, этого человека частью Ичизаку Синжу». Естественно, после опознания, моментально поправился красноволосый, и, задал, уже, второй, провокационный вопрос: «Или он, как трофей и дальний родственник, переходит в мой клан Узумаки? Я признаю его», — быстро ответила Кунайчи, на что у Джирай округлились глаза, и, даже, задергалась века, а мечта извращенца о жене с девятым размером отдалилась, как минимум на целую милю из-за плюгавого пацана, которого вожделенно пожирала глазами блондинка. Повезло же этому Гаки родиться золотым леденцом от блудного пьяного батьки в притоне борделя, — бубнил вуайрист, с завистью провожая роскошный тылцу, что, виляя манящими бедрами, удалялся быстрее и дальше от его затейливых творческих рук. ТЦ. Жизнь, боль. Лучшие женщины всегда выбирают счастливых уродов. Остаются только друзья. Ну и пророчество. Чтоб его Джуби пожрал. Жабофил расстроенно шмыгнул носом и, подняв взор навстречу хмурому небу, добавил, сильно вздохнув: «А, еще, мечта». Книга вторая. Шаг 15. Карма чакры 2. Шаг 15. Канаха. Территория клана Узумаки. Дмитрий Гром. Холодно. Отвлекшись, я передернул плечами, снял шлем Яманака и медленно встал. Голова болела от единовременной связи с тремя агентами наблюдения. Причем, не простыми агентами, а сильными сенсорами и эмпатами. Да, уже целый час мой мозг совокупляли целых три разума из следующих образцов. 1. Слепой кролик, Бейкуган-наблюдатель, скрытый контроллер всей территории. 2. Патриарх, Хэйра Узумаки. На данный момент, естественно, временно, брат являлся полевым дипломатом, плюс явным силовиком нашего клана. И 3. Глаз Кагуры, сенсор эмпат. 3. Был Кагебуншином, который постоянно следил за дуэлью, главами кланов, Анбу, эмофоном территории, вдобавок, проверяя прочих людей. Ясное дело, что столь скрупулезный подход, поддержка патриарха Хэйра и подготовка образовали, как я и планировал, удачную поимку беглеца Тенза. А, с учетом паранойи Шимура и особенно приманки в виде Фугаку, она была лишь вопросом времени. Но, неизбежным сожалением, всего этого замысла образовалась огромная нагрузка на разум и мигрень с болью начальной цефалгии. И, как следствие, мой мозг просто устал, а затем, естественно, рассудил, что сейчас будет самое время сделать разгрузку, и пусть ненадолго, но сменить именно вид деятельности. А что может быть лучше для отдыха и восстановления сил, чем горячий черный чай с вишневым пирожным, чтобы порадовать вкус, или умиротворенное наслаждение природой, только блаженная нега. А еще, вдруг, захотелось повидать юбки, и, присев, просто побыть с ней, улыбнувшись в обнимку, погреться с моей милой женой, отстраниться от мира, а не быть радаром-настройщиком правее, левее, вверх, вниз и гонять юркого Тенза по кругу, в ловушке. Холодно. Организм вновь заставил поежиться спину и плечи. Подойдя к окну своего кабинета, я, к удивлению, первый раз в этом мире, смог наблюдать давно забытую, но теперь понятную причину внезапного похолодания. На Канаху крупными хлопьями падал снег. Рановато, размышлял я, пока искал снежинку по дому. 21 ноября, для экваториального климата, еще фактически лето. Но, как оказалось, бывают и редкие исключения. Наконец, включив мозг и найдя юбки по эмофону, мой аппетит завернул на кухню за угощением и чаем, и только затем, вместе с подносом и сладостями, в спальню милой супруги. Войдя с разрешения во владение женщины, я, за вход, щедро поделился пирожным, одной чашкой чая на двоих, и как завершением легкого завтрака нежным поцелуем моей юбки. А далее, после наслаждения вкусняшками и обоюдного молчания, мы купались в ментале эмоций друг друга, тихо, но уже явственно чувствуя зародившуюся и теперь укрепляющуюся инь-ян связь между нами. Вообще же, этот обряд мысленного объединения был старой традицией Яманака и способствовал в первую очередь единению супругов, синергии удовольствия, настройке молодоженов на энергию инь, и как следствие ощущению эмоций друг друга, и само собой, развитию данного дара эмпатии. И вот, спустя 5 минут, когда моя голова хитро умастилась, словно подушку, используя ноги супруги, и подобно коту, уже нагло мурчала у нее между колен, чтобы совсем не заснуть и встряхнуться, я спросил ее, кое о чем. «Юбки, родная, ты же знаешь, что я следил за дуэлью Шимуры с Фугаку», на что девушка кивнула, а затем, приблизительно понимая, чего я хочу, все же уточняющие подняла бровь. «Так вот, мне нужна твоя помощь. Просмотри, пожалуйста, запись памяти о поимке человека Данза». На последних словах жена улыбнулась, довольна. Корешков в Канахе, мягко говоря, никто не любил, а Яманаки вообще обожали. Что-то в этом моменте мне кажется подозрительным, но понять причину беспокойства лично никак не могу. «Может, тебе со стороны будет виднее?» Супруга кивнула, и женские пальцы, что сейчас забавлялись, изменяя прическу подопытного в моем лице, в гнездо, медленно сползли с шевелюры на виски, а за ними, и ее ладони, аккуратно обхватили мой красноволосый затылок. После чего я, ментально, отправил жене нужный блок памяти, и Юбки углубилась в просмотр недавних событий от двух наблюдателей, патриарха Узумаки Хейра и Буншина Кагуры, сенсора эмпата. Изучать отлов корешка у меня в голове. Тишина продлилась достаточно долго, для Яманака, с их шестикратным разгоном мышления. К моему удивлению, на весь процесс ушло целых 4 минуты. Но, вот, глаза супруги, наконец, открылись, и она мысленно по привычке произнесла: «Ваки», задумчиво протянула жена, «пока вы с патриархом ловили макутонщика агента Данза, Дзюцу Хайрадона, Суитан, Суишаха, техника ударной волны, высокий торнадо, оно трижды отклонялось от совсем близкой жертвы, и пусть, кратковременно, но, внезапно меняло свою цель, резко, будто, преследуя, кого-то или что-то, в обратную сторону. Еще один, макутонщик», размышляя, пробормотала жена, «неужели, у Тиниканахи, кроме его молодой руки, есть, дополнительно, люди с подобным геномом, и, вообще, сколько же их тогда?» От того, что выдала Юбки, я похолодел в душе, поскольку осознал, на что, кроме Тенза и Шимуры, мог среагировать глаз Кагуры Каген Буншина 3, а Бейкуган слепого кролика не заметить подобного. Это могло быть только невероятно опасное и древнейшее существо на планете, мать его, Широзицу. А это уже далеко не игрушки. К встрече с подобным противником в Канахе, включая меня, еще совершенно никто не готов. От слова совсем никто. Да, кроме меня, его обнаружить-то сомневаюсь, что сможет хоть один ближайший шиноби. А уж изловить, даже если понять, где приблизительно он находится. Ведь это существо умеет прятаться в фоне сен-чакры и, в навыках маскировки, достигло, как минимум, 80-го уровня полубога. Ешь его за ногу. Думал я очень нервно, что этой древней твари здесь нужно. Неужели Тенза или что-то еще? Может, глаз Шисуи, Мангикё Какаши, рука Данза или Джинчурики? Ну, давай же, думай. Подгонял я себя в размышлениях. Еще что-нибудь? Нет, однозначно, это должен быть именно Тенза. Тревога. Я подпрыгнул на месте, испугав тем самым Юбки. Хайра в опасности. Ты абсолютно права, родная. И, да, прости, что напугал, но мне снова необходима твоя помощь. Быстрее, нужно позвать Рейку-сан, а потом, сразу бегите в мой кабинет. Будем вместе искать более осторожного, опасного и явно опытного второго шпиона-макутонщика. Скорее всего, Джонина Эранга, как минимум. Юбки кивнула и тут же умчалась. А я, меж тем, зайдя в рабочий кабинет, снова надел клятый шлем Яманака и мысленно связался с патриархом. «Хантё, ты слышишь меня?» — раздался мой оклик в ментале, в обеспокоенных красках. «Ответь немедленно. Рядом с тобой большая опасность. В чем дело, Ваки?» Через 5 секунд тоже настороженно отозвался брат. «Что-то срочное?» «Да, Аники. Я выслал видео личных наблюдений Хейра, и пока он смотрел заключение эксперта, продолжил свой экстренный доклад. Макутонщик, которого ты изловил, оказался лишь мелкой рыбешкой. Прямо сейчас, где-то поблизости от тебя, крутится более опытная и матерая тварь, скекки гинкай дерева. Это очень сильный сенсор-шпион. Не вздумай идти на него в одиночку». «Почему?» – удивился Хейра. «Каждый раз, когда мой глаз Кагуры реагировал на него, Хантё, этот хитрый демон моментально менял свое направление и ускользал из зоны захвата сенсорики, а затем снова шел на штурм и изъятие нашего макутонщика-пацана. Трижды», — кивнул в согласии патриарх и уточнил: Каков план, Ваки? Макутонщик же, тоже, нас ощущает, ты, просчитал, варианты повторных, и, обратных, событий, да, Аники, ответил я старшему красноволосому, но, мы, подстрахуемся, и сделаем неожиданный ход, округ Канахи, водопад истины, Хайраузумаки, Сарутоби Дона, Шимура, Синжу и Фугаку Дона, обратился я сразу ко всем основным участникам происходящих событий, да, Узумаки Дона, уже, куда более вежливо ответил мне Хирузин, а остальные, вместе с Кахару, а также Джираи, заинтересованно развернулись. Третий глаз Кагуры, рука коснулась личного фантомного глаза на лбу, пока я ловил макутонщика, то ощутил присутствие еще одного, более опасного противника, аналогично с Кекки Гинкой Макутаном, и он маскируется намного лучше пойманного мальчишки. «Вы абсолютно уверены?» – спросил Сандэми, очень заинтересованно. При этом, буравя взглядом Шимуру, да, шпион, до сих пор наблюдает за нами, и прямо сейчас, где-то поблизости прячется, моя нога дважды ударила о статую Хаширамы, под этой землей, чужак, не сбежал, даже, после поимки нашего пленного, я, до сих пор ощущаю враждебные эманации, но, как только пытаюсь приблизиться, этот шпион, сразу же отступает, и сливается с сенфоном природы, может он использует маскировку Фуин. Джирая, завистливо, кивнул на скрывающий плащ Узумаки. «Определенно, нет», — ответил всем сразу. «В этом случае, третий глаз Кагуры просто не увидел бы его, а чужак находится в постоянном движении, и это чувствуется, явно. Он до сих пор чего-то ждет. Как я могу помочь?» — ответил Фугаку, и следом остальные, за исключением Кахару с Шимурой, вопросительно, а кое-кто, и солидарно кивнули. «Можете». Снова ответил всем сразу, я создам клона, имитируя свое присутствие здесь, а вы, возьмите меня в оцепление с фоновым выбросом сильной чакры, в качестве маскировки. Так, мы, подберемся к лазутчику незаметно. А, что, дальше? Во второй раз влез Джирая. Придется ударить Датон Дзюцу. Сильно. Я, вырву, со шматом земли, эту матерую тварь, на поверхность. А вы, мгновенно, молнией или лучше, мощным Катон Дзюцу, зажарьте насмерть его, иначе он точно сбежит, со всеми последствиями. Но это же Синжу, возмутилась последняя представительница данного Ичизаку. Нас и так, вместе с пойманным мальчиком, всего двое осталось. По моим ощущениям, вторженец является джонином Б-ранга, не меньше. И это, под маскировкой, пришлось пояснить Цунаде. А чтобы развиться в шиноби, такого уровня силы, нужно как минимум лет 10-15. Очень активной работы. Враг же ощущает даже меня в маск-плаще. Начал вдаваться в детали. И, точно, является сенсором, возможно, похлеще матерого Хьюги Джонина. А, вас, Синжу Дона, наш шпион-нюхач за целую милю, предположительно, моментально может учуять. Но, почему-то, не вышел на контакт, до сих пор. А, хотя, все пять Гакури давно знают, что ты ищешь родственников. Закивал активно Джирая, и уставился долгим взглядом в Цунаде. «Решайтесь, уважаемые, я гарантирую только одну попытку поймать столь сильного сенсора на внезапности. Однако, если допустим ошибку, то противник однозначно уйдет, и приманка в виде изловленного младшего Синжу уже не сработает. Я в деле». На удивление, Джирая подозрительно быстро решился, и, призвав мелкую желтую жабу, с очками-пилотами, занял место правее меня. «Пожалуй», — кивнул Хирузин, — «тоже прогуляюсь и составлю компанию Хайрадона». И, к еще большему удивлению всех окружающих, с очень добродушной улыбкой, старого интригана, подошел ко мне, очевидно, для очередной беседы по душам на политические темы с уступками и торгами. Также присоединились Фугаку, внезапно, Хиаши, который, как оказывается, грел уши неподалеку. Плюс, само собой, включилась последняя Синжу, в качестве самого заинтересованного в данном деле лица, оставив Данзо Шимуре и Утатани Кахару, личного клона, как приманку для макутонщика, наша компания, медленно, двинулась в сторону статуи Мадары. Именно там, за деревьями, мой глаз Кагуры, а также, аналогичный Вакаши, ощущали цель для удара. Причем, поскольку глаз Кагуры брата был более развит, чем у меня, то он ощущал врага значительно лучше и, соответственно, упорно настаивал на мгновенном уничтожении цели. Мотивируя эту агрессию, невероятным опытом вражеского шиноби-сенсора и, соответственно, незаурядной силой противника, обладающего уникальным опасным геномом. Наконец, вся компания подошла на позицию. На наше счастье, самоуверенный лазутчик пока не обнаружил опасности, а потому, подав условный сигнал остальным, я моментально применил самую разрушительную стихию – Датон, техника дрожи земли. Всего одна печать змеи, отточенного до совершенства дзюцу. Моя ладонь хлопнула по грунту, после чего тот стал рушиться на большие осколки. Пятиметровых размеров, гиганты деревья, что росли рядом, вместе с корнями рухнули на землю, а земля, продолжая сильно вибрировать, осыпалась внутрь себя, дезориентируя тем самым противника. Далее пошло второе дзюцу, личной разработки, Датон, техника земляной темницы. Опять лишь печать змеи, но на этот раз пришлось пропустить чакру через обе ладони и серьезно потратиться, перенасытить Датон дзюцу ранга Б сверх всякой меры. Я создал и заставил куб каменной глыбы 9 на 9 метров буквально выстрелить собою целиком из-под земли вместе с облаком пыли вперемешку осколками, и с ним же в прямом смысле вырвал крайне ошарашенного противника на поверхность, на обозрение всем. Макутонщик, а он им являлся, без всяких сомнений, корнями вцепился в каменный куб, и, хотя было видно, что враг потерял равновесие, плюс целых 3 пальца на правой руке, однако регенерировал прямо на наших глазах, за мгновение отрастив утраченные конечности на ладони. Ни один человек не способен сделать подобное за секунды. Проскочила внезапная мысль: у противника просто божественная регенерация. Брат очень точно подметил уровень силы шпиона. Живым и без жертв с нашей стороны его однозначно не взять, а потому я использовал одно из самых эффективных дзюцу, добытых в Акаши, в Третьей войне у смертников Ивы.